зайчонок. — У вас все очень хорошо, — говорит листопадничек, — но мне нельзя здесь долго оставаться. Мне пора в лес. — Что делать? — говорит бобр. — Если нужно, ступай. Выход из нашей хатки теперь один под водою. Если научился хорошо плавать и нырять, пожалуйста. Сунул листопадничек лапку в холодную воду. Бррр! Ах, какая холодная вода! Уж лучше, пожалуй, у вас на всю зиму останусь. Я не хочу в воду. — Ладно, оставайся, — говорит бобр. — Мы очень рады. Будешь у наших бобряток нянькой, будешь им корм приносить из кладовой, а мы пойдем на реку работать, деревья валить. Мы, звери, трудолюбивые. Остался листопадничек в бобровой хатке. Проснулись бобрятки, пищат, проголодались, целую охапку ивовых мягких веточек притащил для них из кладовой листопадничек. Очень обрадовались бобрятки, стали глодать ивовые ветки. Быстро-быстро, зубы бобров острые, только щепки летят. Обглодали, опять пищат есть просит. Намучился листопадничек, таская с кладовой тяжелые ветки. Поздно вернулись бобры и стали прибирать свою хатку. Любят бобры чистоту и порядок. — А теперь, — сказали не зайчонку, — пожалуйста, садись с нами кушать. — Спасибо, — говорит листопадничек. — А где ж у вас репка лежит? — Нет у нас репки, — отвечают бобры. — Бобры ивовую и осиновую кору кушают. Отведал зайчонок бобрового кушанья. Горькой показалась ему твердая ивовая кора. «Эх, видно, не видать мне больше сладкой репки!» — подумал листопадничек зайчонка. На другой день, когда ушли бобры на работу, запищали бобрят есть просит. Побежал листопадничек в кладовую, а там у норы незнакомый зверь сидит. Весь мокрый, в зубах большущая рыбина. Испугался листопадничек страшного зверя. Стал за всех сил колотить лапками в стену, звать старых бобров. Услыхали бобры шум, мигом явились. Выгнал старый бобр из норы незваного гостя. — Это разбойница выдра, — сказал бобр. — Она нам делает много зла. Портит и разоряет наши плотины. Только ты не робей, зайчонок, выдра теперь не скоро покажется в нашей хатке. Я и хороших тумаков надавал. Выгнал бобр выдру, а сам в воду. И опять остался листопадничек с бобрятами в темной сырой хатке. Много раз слышал он, как подходила к хатке, принюхиваясь, хитрая лисица. Как бродила возле хатки злая рысь, жадная росомаха пробовала ломать хатку. За долгую зиму большого страху натерпелся листопадничек-зайчонок. Часто вспоминал он свое теплое гнездо, старую мать-зайчиху. Раз случилась на лесной речке большая беда. Ранней весной прорвала вода, построенную бобрами большую плотину, стала заливать хатку. — Вставайте, вставайте! — закричал старый бобр. — Это выдра испортила нашу плотину. Бросились вниз бобрята бултых в воду, а вода все выше и выше подмочила зайчонку хвостик. — Плыви, зайчонок! — говорит старый бобр. — Плыви и спасайся, а то пропадешь! У листопадничка со страху хвостик дрожит, очень боялся холодной воды робкий зайчонок. — Ну что с тобой делать? — сказал старый бобр. — Садись на мой хвост, да держись покрепче, я научу тебя плавать и нырять. Уселся зайчонок на широкий бобровый хвост, крепко лапками держится, нырнул бобр в воду, хвостом вильнул, не удержался. Как пуля вылетел листопадничек из воды. Волей-неволей пришлось к берегу плыть самому. Вышел на берег, фыркнул, встряхнулся и со всех ног на родное болото. А старая зайчиха с зайчатами спала в своем гнезде.